Глава 17. Алина. Нет, все-таки у Марка не только шиномонтажки. Что-то в этом парне есть такое, что не вписывается в нарисованную им же самим картину. Во-первых, он точно не маргинал, хотя к его бывшей пассии есть вопросы. Во-вторых, он слишком замороченный, чтобы быть мелким бизнесменом. Я бы предположила, что у него целая империя, но это вряд ли. Нет, я не думаю, что предприниматели средней руки не устают. Но тут Марк будто вообще не выныривает из офиса, особенно если смотреть на его мимику. Слишком сильно нахмуренные брови, опущенные уголки губ, да еще бледный. Вроде лето, а на солнце не бывает. Также меня смутил автомобиль с водителем. Не каждый бизнесмен может предоставить понравившейся девушке, да даже деловому партнеру, такую услугу. А Марк смог. И что-то мне подсказывает, домой он не пешком пойдет. Так что его бизнес не только шиномонтажки. Либо их далеко не три, а как минимум все в городе. Этот человек из другого общества. Не такого, в каком вращаюсь я. Хотя, может, я слишком впечатлительная и нищая. И черный дорогой джип в Москве. Это совершенно нормально? Смотря для кого. Для обычного человека автомобиль премиум-класса с дорого пахнущим кожаным салоном и водителем в костюме — это далеко выше нормы. Нет, Марк что-то скрывает. Но я не буду выспрашивать или рыться в его жизни. Захочет — сам раскроет карты. Единственное, что меня смущает, это то, что я рискнула и согласилась на авантюру, о которой, может быть, я сильно пожалею. Марк мог пригласить любую девушку. Любую. И если он сказочно богат, то многие были бы рады забеременеть. А Марк пошел по сложному пути. И я не слишком понимаю, зачем. В любом случае, если что-то пойдет совсем не так, я надеюсь, успею скрыться и выпутаюсь. Надо ли говорить, что следующий вечер я жду с нетерпением? Не могу унять женское любопытство. Грешу на гормоны. Это как рыбка начала плавать в животике. Вот у меня крыша и поехала. А с другой стороны, вдруг там действительно хорошая семья. И дедушка, если выкарабкается, научит рыбку читать букварь и ездить на велосипеде. Ровно в 6 часов у подъезда офиса паркуется знакомый черный внедорожник. А параллельно я получаю сообщение от Марка. «Здравствуйте, Алина. Машина на месте». Я залезаю внутрь, на заднее сиденье, и мы трогаемся с места. Какая же я все-таки наивная. Я ведь даже не знаю, куда меня везут, и все равно еду. Однако мы направляемся в центр города, и это меня успокаивает. Все места знакомые. Мы останавливаемся возле красивого белого здания на Тверском бульваре. Кстати, я знала, что это частная клиника, но не думала, что когда-либо зайду внутрь. Ворота открываются, и автомобиль медленно заплывает на парковку, где меня уже ждет Марк. Он стоит возле крыльца, скрестив руки на груди. И когда я вылезаю из машины, тут же подлетает ко мне. «Здравствуйте, Алина. Спасибо, что приехали». Нет, Марк 100% не маргинал. Чувствуется воспитание в интеллигентной среде. «Здравствуйте». Улыбаюсь. «Так, тут находится ваш отец?» «Да. Только в его присутствии, я думаю, лучше разговаривать на «ты», иначе он что-то заподозрит». «Конечно, без вопросов». Киваю. Дальше мы идем молча по коридору. Нас сопровождает медсестра, а я, чем дольше иду, тем сильнее осознаю, что сейчас мне придется врать тяжело больному человеку. И пускай это ему на благо, но врать... Для меня это невыносимо. Я ведь никогда не обманывала, особенно своих родителей. И от мысли, что мне придется устраивать спектакль перед отцом Марка, становится тяжело на сердце. Мы подходим к дверям реанимации, и я останавливаю его, чтобы перекинуться парой слов. В это время медсестра уходит за халатами и бахилами. «Марк», — смотрю на него, не сводя глаз. «Я понимаю, у нас разное воспитание и обязательства, но...» «Говорите», — кивает. Мне будет очень трудно говорить откровенную неправду. Я не привыкла к такому. Воцаряется молчание. Я не уверена, что Марк меня поймет. Думает. И на его лице две реакции. Досада и искреннее любопытство. Вскоре выражение лица снова меняется. Будто Марк чем-то доволен. Хотя в такой ситуации это выглядит как минимум странно. «Я вас понимаю, Алина». Чуть склоняет голову в бок и берет меня за руки. «Вы девушка очень честная, и лгать для вас это тяжело. Это противоречит вашей природе. Но есть такая фраза «ложь во спасение». И сейчас это именно так. Отец может умереть сегодня или завтра, и ему будет легче отойти в мир иной, зная, что у него будет внук или внучка. Он это говорит так проникновенно, что я сдаюсь. Я понимаю, что Марк очень любит отца. И врет он не по привычке, а для того, чтобы скрасить ему последние дни. Другой вопрос. Что, если чудо все-таки случится, и отец пойдет на поправку? Как долго придется обманывать? Но тогда можно будет сказать, что мы с Марком поссорились, а потом показывать внука или внучку как плод большой любви. Самый изящный выход из ситуации. Хорошо, киваю. Давайте попробуем. Я очень рассчитываю, что лгу не напрасно. Нет, мотает головой Марк и поспешно добавляет. Спасибо, Алина. Вы самая добрая девушка, которую я когда-либо видел. В этот момент появляется медсестра с бахилами и халатами. Мы оба тут же замолкаем. Не хочется откровенничать при посторонних. Мы молча одеваемся, после чего Марк открывает двери реанимации, пропуская меня вперед. Я переступаю порог палаты, чувствуя, как резко поменялась температура воздуха. Меня обдает холодом. Мои нервы на пределе. Главное не сказать откровенную глупость отцу Марка.